И мне представлялось, что и этот человек будет жить только для меня одной, и что это будет самое большое в жизни счастье. А здесь все мои мечты как-то вдруг разом разлетелись на мельчайшие осколки. Тот же Вилли, он мне целый год твердил, какая я хорошая, как модно одеваюсь, какая замечательная, как красиво играю в теннис и скачу на лошади. Это ведь он подсказал мне, куда и зачем ты едешь в Мозамбик. Такие сказки рассказывал, так завлекал интересным путешествием. И что в итоге? Оказалось, что ему очень хотелось с моей помощью втереться к вам в доверие и при случае заполучить часть алмазов. Это теперь я понимаю, что они попали к нам совершенно случайно и принесли больше проблем, нежели удовлетворения. То есть он меня бессовестно использовал. Мне горько и обидно. За то, что он тебя обманул? Нет, помотала она головой. Наивную домашнюю девочку обмануть совсем несложно. Мне горько от того, что из-за моей наивности вы несколько раз оказывались на краю гибели. И, наверное, только Господь уберег вас от самого страшного. Прости, прости меня, если можешь. Она порывисто поднесла мою руку к сухим воспаленным губам и несколько раз поцеловала. В голове моей поплыл звон. Никак не ожидая от нее и таких слов, и таких чувств, я просто не знал, что делать. Эта девчушка просит прощения у меня, здорового мужика, которому самому впору просить у нее прощения. Я сполз с палати, встал на колени и осторожно, чтобы не поцарапать ее дивную кожу своей грубой щетиной, прижался лбом к ее заплаканной щеке. «Прости меня и ты», — прошептал я ей в самое ушко. «Прости за то, что не смог отказать тебе и взял с собой в этот гребаный Мозамбик. Признаю, что был последним эгоистом и не мог отказать себе в удовольствии и счастье видеть тебя каждый день рядом, смотреть, как ты умываешься из ручья, подсаживать тебя в седло, разжигать для тебя костер и носить воду. Но оказался не в состоянии уберечь тебя от того кошмара, который здесь творится. Прости, если сможешь, ибо я был самым последним эгоистом, старался взглянуть на тебя хотя бы еще один раз». «Так значит, ты вовсе не за алмазами гнался?» — чуть отстранилась она. «Хотел меня еще раз увидеть?» Слов у меня не было, и я только мелко закивал головой. «Глупый, глупый русский медведь!» — быстро зашептала она, обнимая меня за шею левой рукой и обдавая ухо своим жарким дыханием. «Ну как же ты не понял до сих пор, что я поехала только для того, чтобы побыть с тобой еще некоторое время? Мне так не хотелось расставаться. Ты такой необычный, так не похож на всех тех, кто меня окружал до сих пор. До встречи с тобой я думала, что весь мир крутится вокруг меня. И вдруг приехал ты, и неожиданно оказалось, что это не так, что есть что-то еще, куда мне хода нет. И меня так это завело, я не соображала, что делаю. Мне вдруг захотелось, чтобы и ты был таким, как остальные. Хотела, чтобы ты был у моих ног. И неожиданно сама влюбилась по уши. Правда, мы оба такие глупые. Нас посетило такое счастье, а мы зачем-то старательно делали вид, что между нами ничего нет, что мы просто знакомые и чужие друг другу люди». «Правда, правда», — осторожно поцеловал я ее в мочку уха, отметив про себя, что у нее вновь поднялась температура. «Но я верю в то, что эту ошибку можно будет когда-нибудь исправить». «Когда?» «Как?» — вновь поймала она мою ладонь. «Тебе надо скрываться, спасать дядю. А мне надо завтра же возвращаться домой, успокоить наверняка волнующегося отца. Как обидно, что жизнь не пленка в магнитофоне, и ее нельзя отмотать назад». «Но она все же не пленка, завтра не кончится», — погладил я ее, покрытый бисеринками пота лоб. «Пройдет немного времени, и мы снова сможем встретиться». «Да, конечно», — перебила она меня. «Поедем вместе в Европу. Мне всегда хотелось посетить Венецию, проплыть на лодке по ее знаменитым каналам, рядом с тем, кто любит и кто любим. А потом в Париж. Да, обязательно в Париж, ведь это город любви, и побывать в нем нужно обязательно». «Непременно, моя радость». Превозмогая себя, поднялся я с колен. «Но только для этого нужно сейчас выпить лекарство». «Все, что угодно», — улыбнулась она, быстро вытирая скатывающиеся по щекам слезинки. «Давай любую гадость, выпью все». Быстренько перебрав выданные доктором порошки, я выбрал парацетамол, димедрол и аскорбиновую кислоту, посчитав, что именно эти препараты снимут болезненный приступ, помогут моей любимой спокойно выспаться. Проследив, чтобы она проглотила лекарство, и еще раз напоив чаем, я гладил ее по волосам, словно маленькую девочку, пока она не заснула. Укрыв Найтли одеялом, я подсел к Владимиру Васильевичу. «Пора собираться, мой капитан. Если мы не уплывем сегодня же ночью, то, боюсь, завтра мне этого просто не дадут сделать. Комендант просто не догадывается о том, что мы можем удрать от него, а то бы он к нам приставил охрану. Проклятый Вилли! Наворотил столько дел, что и за месяц их не расхлебать. Вы как, готовы к походу?» «Я-то всегда готов», — ответил дядя, кивком головы указывая на счастливо улыбающуюся во сне девушку. «Только ее жалко. Я невольно послушал ваши разговоры, извини, прямо сердце разрывалось. У нее ведь первая настоящая любовь проснулась, да она же бежать за тобой на край света готова. Ай, как жалко нашего маленького рыжего бельчонка. Какое же будет разочарование, когда она поутру откроет глаза, а тебя опять нет. И я, старый мариман, тут под ногами мешаюсь. Эх, если бы не мои болячки». «Если бы не ваши болячки», — успокоил я его, — «мы с ней вообще никогда бы не встретились. И давайте закончим этот разговор. Если бы я мог взять нож и располовиниться так, чтобы одна часть ехала с вами, а другая оставалась здесь, сделал бы это моментально, не раздумывая. Но поскольку такой вариант невозможен, будем делать то, что должны. Коменданту я проплатил денег, вернее, вынужден оставить ему наши запасы. Переправку Найтли в ЮАР, да и вообще все, что можно, он для нее обеспечит. А наша задача иная — позаботиться о нас самих. Что ж, будем вновь бежать, вновь скрываться и выкручиваться». И никто в этом не виноват, просто жизнь так выруливает. Теперь мне требовалось найти хотя бы двух человек, которые могли бы помочь дотащить носилки до реки. И я, сославшись на то, что хочу прогуляться, вышел наружу. Было уже темновато, но до отхода ко сну было еще далеко. Поселок жил вечерней жизнью, и народа на его улицах было еще достаточно много. Недалеко от дома, на противоположной стороне улочки, я очень удачно заприметил сидящих в тени дерева трех мужчин, с виду мирно балагурящих и ничем не занятых. Подойдя к ним поближе, я вытащил из кармана несколько купюр и призывно помахал ими, чтобы мои дружелюбные намерения были очевидны. «Друзья», — обратился я к закутанным в накидки фигурам, — «хотите заработать пару сотен?» «Что делать надо?» Будто бы намеренно искаженным голосом ответил один из них. «Невелик труд», — обрадовался я. «Двое отнесут носилки с больным на берег реки, а один поможет мне доставить туда же кое-какие припасы». «Но ты, Алекс, и заводной», — неожиданно услышал я до боли знакомый голос. «Что же ты опять задумал?» Накидка с головы сидящего в центре человека съехала в сторону, и к своему ужасу я увидел ухмыляющееся лицо Мунги. Перенести еще один шок, кроме всех к этому моменту случившихся за сегодняшний день, мне было не суждено. Ноги мои неожиданно подкосились, и я как стоял, так и шмякнулся пятой точкой на траву. «Эй, русский!» — ощутил я на себе чьи-то руки. «Да что с тобой?» Голову за день напекло. С трудом приподнялся я на корточки. «А вы-то, друзья, как здесь оказались? Вас ведь по всей округе ищут. Солдаты вторую ночь не спят и, наверное, злые, как голодные гиены». «Мы», — с грустной усмешкой буркнул Мунги, — «тоже не спим. Только никого не ищем, а просто прячемся. Может быть, ты придумаешь, как нам отсюда сбежать?» «Так давайте воспользуемся тем плотом, что вчера сделали. Погрузим дядю, воду, пару булок», — принялся убеждать я их, — «и поплывем вниз по течению. Если все будет нормально, то к концу следующего дня можно будет добраться до Мапаи. Надеюсь, там будет легче изворачиваться. Дорога, люди едут туда-сюда. Можно будет нанять какой-нибудь транспорт». «Так значит, наш плот уцелел?» — подал голос Амола. «Мы ведь на берег больше не возвращались, отсиживались в кукурузе». «Там только одну камеру пробило пулей», — успокоил я их. «Остальные целы. Думаю, пятерых он выдержит запросто». «Без света плыть никак нельзя», — подал голос Андузи. «Нас либо крокодилы в темноте сожрут, либо бегемоты потопят. А еще хуже то, что здесь на фарватере масса мелких островов. Будем утыкаться в них через каждые 10 минут». «Все равно плывем», — веско заявил Мунги, резко выпрямляясь. «Нечего ждать. Мы с Алексом понесем носилки. Амоло, беги за оружием. А ты, Свистун», — таково было прозвище третьего партизана, «срочно достань керосин, спички и тряпки для факелов. И бегом давай, ведь наш друг дело говорит». Через полчаса лихорадочных сборов мы шагали по лесной тропе. Через плечо у меня были перекинуты связанные веревкой колебасы с водой, на груди висел ВХР, а в руках я привычно сжимал отполированные ладонями рукоятки носилок. О чем я думал? О чем? О ком? О Найтли. Уходя от нее навсегда, я пододвинул к ее ложу столик, на котором заботливо оставил немного еды, воду и почти целую свечку. Поцеловал ли хоть раз? Нет, конечно. Какой смысл целовать человека, если он не в состоянии ответить на твой поцелуй? Да, я ее любил, но как нормальный человек, а не как какой-нибудь маньяк или извращенец, стремящийся воспользоваться беззащитностью своих жертв. Поэтому просто тронул пальцами ее лоб, убедился в том, что температура спала, и вышел за порог, даже не обернувшись. Не судьба, так не судьба, и нечего рубаху на груди рвать. Мужчине надо уметь владеть собой в любой ситуации. В глубине души я все же надеялся, что вскоре легко вернусь на юг Африки. Почему нет? Конечно, не сразу. Разумеется, придется поработать полгодика на билет там, на шмотки модные, ну, чтобы не стыдно было на глаза ей показаться. И вновь заявиться в почти родной Лауфилд. Ах, скорей бы. Кстати, именно во время сборов я наконец-то узнал, куда Владимир Васильевич спрятал большой алмаз. Это выяснилось в тот момент, взялся за стоящую на столе полулитровую банку с водой, намереваясь выплеснуть остатки жидкости и налить свежей, только что принесенной водицы. «Эй, полегче, племянничек!» — предостерегающе вскинул он руку. «Что такое?» — не понял я. «Там самое главное лежит», — показал он жестом, что хочет взять банку. Я взглянул сквозь стекло еще раз, более внимательно, но не увидел ничего, кроме заполнявшей банку жидкости. «Известный фокус», — погрузил дядя 2 пальца в воду. «Им еще во время Второй мировой войны пользовались». С этими словами он вытащил пальцы наружу, и в них, к моему полному удивлению, оказался глаз Лабингулы. «Возьми-ка ты его себе», — добавил дядя, обтирая камень полой рубашки. «Ты молодой, крепкий, тебе такой камень и носить. А мне дай тот, что поменьше, так сказать, для вещей безопасности. Если с одним из нас что-то случится, то удастся сохранить хотя бы один камушек от потери». «Ничего с нами не случится», — бодрячески заявил я, заворачивая алмаз в конфискованный у Найтли расшитый платок. «Если мы до сих пор уцелели, то, надеюсь, и дальше будем здравствовать». Как мы не торопились, а отчалить нашей криминальной компании удалось только около 3 ночи. Пока принесли керосин, пока наделали запас факелов, пока переставили 2 камеры, чтобы сделать плот более устойчивым, в общем и целом забот хватило по самое горло. Уработались так, что к моменту отплытия я был вообще никакой. Укрыв дядю от ночной сырости одеялом, я обнял его рукой и словно провалился в бездонный омут, даже не дождавшись того момента, когда мои спутники зажгут хоть один факел. Очнулся я так же внезапно, как и уснул, просто открыл глаза и некоторое время лежал неподвижно, тревожно прислушиваясь к внешним звукам и лихорадочно соображая, где вообще нахожусь. «Река!» — наконец очнулся, еще не отошедший от ночных кошмаров мозг. «Мы плывем по реке, только как-то странно плывем». И точно, по всем ощущениям, именно на плавание наше положение не было похоже. Плот наш стоял и, видимо, стоял достаточно давно. Приподняв голову, я увидел, что он врезался в песок небольшой лагуны, промытой в теле приземистого и сильно заросшего высоченной травой островка. Все мои спутники еще крепко спали. Мунги и Амоло прижались друг к другу спинами, а Свистун спал сидя, повиснув на ремне вертикально укрепленной винтовки. Вынув нож, я выбрался на берег и принялся сооружать некое подобие мангала, на котором собирался сварить кофе и подогреть хлеб. Котелок и кое-какие продукты мы захватили из Пафури, а воды в колебасах было с избытком. С топливом на островке было неважно, но мне все же удалось найти несколько сухих веток, занесенных на островок еще с прошлого половодья. Походная жизнь с некоторых пор была знакома мне до самых мельчайших подробностей, и я принялся готовить завтрак почти механически. Вот по сухой траве пробежали быстрые огненные всполохи, вот занялись мелкие веточки, затрещали более крупные обломки. Вода в котелке покрылась мелкой рябью от всплывающих со дна пузырьков, и я принялся готовить живительный напиток. Рецепт был прост. В закипающую воду следовало бросить щепоть соли, затем две горсти растолченного кофе и в заключительной фазе добавить чайную ложку какой-то растительной приправы, которую держат на столе в любом мозамбикском доме. И далее следовало только пару минут помешивать варево палкой, следя за тем, чтобы оно не слишком кипело. Когда напиток был готов, я принялся будить своих спутников. Вскоре все мы с удовольствием грелись у костерка. Сезон дождей даже в Африке довольно прохладен, а особенно на реке и тем более в утренние часы. Тяжелый малоподвижный туман висел вокруг нас плотным пологом, скрывая заросший жесткой щетиной кустарника островок от посторонних глаз. И так легко можно было представить, что мы одни во всем мире, и никакие опасности нам не грозят. Когда был съеден последний кусочек пресного хлебца с острой колбаской и допит последний глоточек, Мунги, давно что-то порывавшийся спросить, наконец решился. «Алекс», — обратился он ко мне, — «я знаю, что в вашем доме был обыск». «Да», — подтвердил я, — «был». «Уцелел ли большой искристый алмаз?» — с тревогой в голосе продолжил он. «Если табачные мундиры его отобрали, то мне придется вернуться за ним обратно». «Это еще зачем?» — удивился я. «У тебя и так целый мешок алмазов». «Нельзя, чтобы столь опасный камень и далее оставался в нашей стране», — решительно замотал головой Мунги. «От него у нас одни неприятности. Этот камень должен или лежать в земле, или уехать куда-то далеко-далеко. Ты ведь не знаешь, а война у нас началась как раз тогда, когда колдун Аминакан выкопал этот проклятый камень где-то на севере». «Не волнуйся», — успокаивающе кивнул я на дядю, — «с камнем все в порядке». Разговор наш временно прекратился, поскольку остальные члены команды принялись перебираться на плот. После того, как мы отчалили, я намеренно уселся около Мунги и, взяв в руки самодельное весло, принялся помогать выводить плот на стремнину. «А что там насчет нашего алмаза?» — постарался я вернуться к заинтересовавшей меня теме, когда временно приютивший нас островок окончательно скрылся в тумане. «Чем он вообще знаменит?» «Ты разве не знаешь?» Как-то испуганно взглянул на меня обычно неустрашимый предводитель банды. «Совершенно ничего не знаю», — изобразил я на лице полное непонимание. «Я думал, что Лабингула — это такое прозвище у колдуна Аминакана. И также назвали и камень, которым он владел. А что, разве это не так?» «Это очень давняя и страшная история», — заговорщицки прошептал Мунги, пригибаясь ко мне. «Я был еще маленьким мальчиком, когда моя бабка рассказывала мне об этом человеке». И он, словно сомневаясь, стоит ли рассказывать дальше, сделал несколько мощных гребков своим веслом. «Так вот», — словно преодолев мучившие его сомнения, продолжил он. «Лабингула — это вовсе не прозвище колдуна Аминакана. Лабингула — это имя великого и ужасного короля Замбии, который некогда имел главную резиденцию в Краале Булавайо. О, это был очень кровожадный король! Едва ли не каждый день в его столице, названной городом страха, происходили казни провинившихся подданных. И многим из них именно Лабингула своей рукой отрубал головы.